стоишь ты на распутье, сердцем раненым в груди. Друг мой беден, не нуждаешь, можешь без Христа вдали. Время незаметно пройти, ты стоишь разбит врагом души. Старость заглянула в твои глаза, а там уж конец борьбы. Что стоишь ты на распутье, не решился до сих пор? О, если б ты знал, как нежна, как сильна его любовь. Время незаметно пролетит, ты стоишь разбит врагом души. Старость заглянула в твои глаза, а там уж конец борьбы. О, приди к нему скорей, его святых ходи, ведь его любовь безмерна и готова всех спасти. Время незаметно пролетит, ты стоишь разбит врагом души. Старость заглянула в твои глаза, а там уж конец борьбы. Грех души твоей сотрет. О, приди к нему скорее, он на помощь поспешит. Время незаметно пролетит, ты стоишь разбит врагом души. Старость заглянула в твои глаза, а там уж конец борьбы. Время незаметно пролетит, ты стоишь разбит врагом души. Старость заглянула в твои глаза.